Они там совсем не обрадовались. Не обрадовался никто. Сначала возникли проблемы с дворцовыми стражниками. Вэмсу они никогда не нравились, а он никогда не нравился им. Ладно, допустим, личный состав ночной стражи на соседней ступеньке с мелкими законоотступниками. Но с профессиональной точки зрения Ваймса, дворцовая стража нынче на соседней ступеньке с худшими криминальными элементами, что порождал этот город. Притом ступенькой ниже. Пусть дворцовая стража сначала слегка исправится и уж тогда рассчитывает попасть в список 10 самых опасных преступников. Они были грубы, они были круты, они не были смывками из канавы. Они были тем, что прилипло намертво и осталось в канаве, когда мойщики канав обессилели и сдались. Патриций платил им щедрой рукой, а теперь им, надо думать, платила еще чья-то щедрая рука, потому что, когда Ваймс приблизился к воротам, пара стражников бросила подпирать стены и расправила плечи максимальной оскорбительности ради, сохраняя некую ауру психологической сутулости. Капитан Ваймс, представился Ваймс, глядя прямо перед собой. Королю, по делу чрезвычайной важности. «Мде, небось и впрямь», — сказал стражник. «Как вы сказали, капитан Взаймс?» «Ваймс», — сухо повторил Ваймс. «Без «з». Один стражник кивнул другому. — Слыхал? Без «э». — Надо же, — ответил тот. — Очень срочное дело, — сказал Ваймс, закаменев лицом. И шагнул было вперед. Первый стражник ловко заступил дорогу и резко толкнул капитана в грудь. — Никто никуда не пойдет, — сообщил стражник. — Приказ короля, ясно? — Так что валите-ка в свою дыру, капитан без «э». Ваймс решился. Подействовали не слова. Подействовал смешок другого стражника. «Прочь с дороги», — сказал Ваймс. Стражник подался к нему. «И кто ж меня заставит?» — он постучал Ваймса по шлему. «Ты что, легавый?» Порой посмотреть, как рванет, — подлинное наслаждение. «Младший констебль Моркоу. По-моему, ночной стражи есть за что на них ополчиться, на этих людей», — сказал Ваймс. Моркоу отдал честь. — Так точно, капитан! — сказал он, развернулся и браво зашагал туда, откуда они пришли. — Эй! — заорал Ваймс, когда юноша исчез за углом. — Вот это мне по душе! — сказал первый стражник, опершись на копье. — Инициативный молодой человек. Голова на плечах имеется. Не хочет торчать здесь и ждать, пока ему уши надерут. Далеко пойдет юноша, коль соображения хватит. — Очень разумно, — согласился другой стражник и прислонил копье к стене. — А ты, вашей стражи, меня тошнит, — непринужденно прибавил он. — Только и делаете, что по городу болтаете, нет бы поработать. Нос задираете тоже мне, важные птицы. Так что мы с Кларенсом сейчас вам покажем, что такое настоящая стража. Правда, Кларенс? Я, пожалуй, с трудом, но одолею одного, — подумал Ваймс, пятясь, — если он повернется спиной. Кларенс прислонил копье к калитке и поплевал на ладони. Раздался страшный протяжный вопль. Ваймс в изумлении сообразил, что вопит не он. Из-за угла во весь опор мчался Моркоу. В руках он держал по лесорубному топору. Громадные кожаные сандалии хлопали по брусчатке. Моркоу приближался, наращивая ускорение, и вопль его не смолкал. «Ди-да-ди-да-ди-да-ди-да-да!» Точно корабельный ревун попал в капкан на дне двухтонового эхо каньона. Дворцовые стражники остолбенели. — Я бы на вашем месте пригнулся, — посоветовал Ваймс с близкой к нулю высоты над уровнем земли. Два топора вылетели из рук Моркоу, и парой куропаток просвистели по воздуху. Один вонзился в дворцовые ворота, поллезвия зарылось в древесину, другой топор долбанул первый по топорищу, оно раскололось надвое, затем прибыл Моркоу. Ваймс отошел, сел на лавочку, свернул себе самокрутку. А через некоторое время сказал: «Пожалуй, достаточно, констебль. По-моему, они теперь готовы спокойно подчиниться». «Так точно, капитан. А в чем они обвиняются?» — спросил Маркоу, в обеих руках держа по обмякшему телу. «Нападение на офицера стражи при исполнении служебных обязанностей и, ах да, сопротивление при задержании». «Согласно разделу галочка и с точкой и с точкой закона об общественном порядке 1457 года?» — уточнил Маркоу. «Да», — сурово ответствовал Ваймс. «Да, думаю, что так». «Но они не очень-то сопротивлялись, капитан», — возразил Маркоу. «Они пытались сопротивляться при задержании. Я бы их оставил под стеной. Пусть лежат, пока мы не вернемся. Вряд ли они захотят уйти». «Есть, капитан». «И не бейте их», — прибавил Ваймс. «Заключенных бить нельзя». «Так точно, капитан», — подтвердил сознательный Маркоу. «Заключенные по предъявлении обвинения имеют права, капитан, описанные в законе о человеческом достоинстве. Статья «Гражданские права» 1341 года. Я все твержу капралу Шнобсу. Я им говорю, у них есть права. Это значит, что их нельзя сапогом». «Очень точно подмечено, констебль». Маркоу опустил взгляд. «Вы имеете право хранить молчание», — сказал он. «Вы имеете право не покалечиться, падая с лестницы по пути в камеру. Вы имеете право не прыгать из окон. Вы не обязаны ничего говорить. Понимаете? Но все, что вы скажете... Короче, я должен буду записать, и это может быть использовано в качестве доказательств». Он вынул тетрадку и лизнул карандаш, наклонился ниже. «Что-что?» — переспросил он и посмотрел на Ваймса. «А как пишется «стенает», капитан?» «Стенает, кажется». «Я понял, капитан». «И, кстати, констебль». «Я!» «Откуда топоры?» «Они же все-таки были вооружены, капитан. Я взял топоры у кузнеца на рыночной улице. Сказал, вы потом зайдете и уплатите». «А крик?» — пролепетал Ваймс. «Это гномий боевой клич, капитан», — гордо пояснил Маркоу. «Прекрасный клич», — сказал Ваймс, тщательно подбирая слова. «Но я буду признателен, если в следующий раз вы меня... — предупредите, хорошо? — Разумеется, капитан. — Пожалуй, в письменном виде.